Глава 12. Нас облизывают примерно так, как в фильме «Красотка». Ужаснее всего, что у меня и ощущения те же самые. Менеджеры смотрят так, словно бы я кусок мяса. Его. Очередной. Со мной поздоровались кисло легким кивком, а вот его, как царя, усадили в отдельный зал, напоили кофе. «Вы выйдете продемонстрировать наряд Батыру Алиевичу?» — высокомерно спрашивает продавщица. «Нет, категорично отрубаю я. Не хочу чувствовать себя куклой, которую выставили на показ. Хватило уже того, что Батыр сказал не тратить время на просмотр вещей, а зайти сразу в примерочную. Все самое лучшее и подходящее мне принесут стилисты». И снова ощущение тотального контроля и нежелание дать мне даже призрачное ощущение иллюзии. Мне и правда приносит лучшее, самое дорогое, разнообразное, подчас весьма противоречивое, потому что крайне смелое. Девица хмыкает, громко цокая каблуками. Я мысленно окидываю составленный мне за эти недолгие полчаса гардероб. Несколько удобных и комфортных вещей в стиле casual, вечерние платья, непонятно зачем. Пара деловых костюмов и откровенное белье и наряды в стиле неглиже, которые я даже мерить отказалась. Страшно представить, для чего они среди вещей по запросу хозяина, как его называет Мальвина. А ирония ведь в том, что это определение как раз для меня идеально подходит, а не для нее. Ей он просто дает работу, а мне... На автомате прикусываю губы от волнения и раздумий. Потом сама же себе чертыхаюсь, губы красные, вспухшие. Моя дурацкая привычка. Его взгляд всегда чернел, когда он на них, на такие, смотрел. Я как раз пыталась расстегнуть сзади молнию на легком платье, без помощи стервозной стилистки, когда шторка качнулась, обдав мою полуголую спину легким сквозняком. Вздрогнула. Он. Смотрим друг на друга через отражение в зеркале. Пульс в космосе. Стыдно. Хочется закрыться, да только как от него закрыться? Он здесь. И это данность моей жизни, в прямом и переносном значении слова. Почему не вышло, когда я приказал? Так это был приказ. Я не модель, произношу, потупив глаза в пол. Руки теперь обнимают себя в нелепом защитном жесте. Он подходит со спины и касается кожи на стыке туловища и шеи губами. «Ты лучше». Голос хриплый и возбужденный. Он не зря сюда поехал со мной, тратить свое время. Он развлекается, ублажает себя этой примеркой. Выряжает для себя, как куклу, чтобы потом раздеть. Он всегда сходил с ума от вида моей спины. Говорил, что я такая изящная, что у него внутри ком нежности нарастает. Второй раз за утро он касается моей спины. Проблема еще и в том, что и у меня это самая чувствительная зона. «Батыр!» Стон протеста на губах, когда пальцы поддевают молнию и тянут ее вниз, делая то, что я не смогла сама минуту назад. Мучительно долго. Волнительно. И, к сожалению, приятно. Его прикосновения не вызывают отторжения, а наоборот. И это очень плохо. Стоит ему это понять, он восторжествует, обретя надо мной полный контроль. Когда змейка молнии доходит до поясницы, я жмурюсь, а он матерится. Пальцы более настырно и уверенно касаются кожи, резко раздвигая ткань в сторону. «Что это, мать его, такое?» Я не сразу догадалась, о чем он. «Шрамы». Говорю беззвучно, но он и так считывает в отражении зеркала. Его глаза совершенно дикие, просто обезумевшие. И в них боль. Боже, ему больно за меня. Больно. «Диана». Утробный голос, вибрирующий, совершенно одичалый. «Это того стоило? Стоило?» Крик рикошетит от поверхности глянцевых стен. Прокатывается раскатами грома по моей душе, по этому миру. А потом я громко кричу, потому что его кулак яростно впечатывается в зеркало, и оно разлетается на сотни осколков.